Я стараюсь обеспечить счастье всех сестер, но есть такие, которых я больше уважаю и люблю, чем других, потому что они более достойны любви и уважения. Вот и весь мой грех. Вы находите, что он очень велик, сестра Сюзанна? Нет, матушка. Ну, тогда, дорогое дитя, прочтем каждое коротенькую молитву и поднимемся к себе. Я снова стал умолять ее разрешить мне провести ночь в церкви. Она согласилась с условием, что это больше не повторится, и ушла. Я стала припоминать ее слова и просила Господа просветить меня. Я крепко задумалась и, тщательно все взвесив, пришла к выводу, что люди, хотя и принадлежащие к одному полу, могут не совсем пристойно проявлять свои симпатии друг к другу, что отец Лемуан, человек непреклонных правил, возможно, допустил некоторые преувеличения, но что его совету избегать чрезмерной близости со стороны настоятельницы и самой проявлять большую сдержанность необходимо следовать, я дала себе в этом слово. Утром, когда все монахини собрались в церкви, они застали меня на моем обычном месте. Они все приблизились к Святому Престолу во главе с настоятельницей, что окончательно убедило меня в ее невинности, не поколебав, однако, принятого мною решения. К тому же она привлекала меня в гораздо меньшей степени, чем я ее. Я не могла не сравнивать ее с моей первой настоятельницей. Какая разница между ними в отношении благочестия, серьезности, достоинства, ревностного исполнения долга, в отношении ума и любви к порядку. За несколько следующих дней произошли два крупных события. Первое то, что я выиграла процесс против лоншанских монахинь, которых суд обязал выплачивать монастырю святой Евтропии, где я находилась, ежегодную ренту в соответствии с моим вкладом. Вторым событием была смена духовника. Об этом мне сообщила сама настоятельница. Тем не менее, я бывала теперь у нее только в сопровождении какой-нибудь монахини, и она тоже больше не приходила ко мне одна. Она постоянно искала меня, но я ее избегал. Она это заметила и упрекала меня. Не знаю, что творилось в этой душе, но, по всей вероятности, что-то необыкновенное. Она вставала ночью и бродила по коридорам, особенно по моему. Я слышала, как она ходила взад и вперед, останавливалась у моей двери, жалобно стонала и вздыхала. Я вся дрожала и забивалась поглубже в постель. Днем, где бы я ни находилась, на прогулке, в мастерской или в рекреационной зале, она украдкой целыми часами пристально смотрела на меня, стараясь, чтобы я ее не заметила. Она следила за каждым моим шагом. Когда я спускалась, то находила ее внизу лестницы. Когда поднималась, она ожидала меня наверху. Однажды она остановила меня, долго смотрела, не произнося ни слова, и слезы ручьем катились из ее глаз. Вдруг, бросившись на земь, сжимая руками мои колени, она воскликнула: «Жестокая сестра, проси у меня жизнь, я отдам ее тебе, но только не избегай меня. Без тебя я не могу больше жить». У нее был такой вид, что мне стало жаль ее. Глаза ее погасли, она исхудала и побледнела. Это была моя настоятельница, и она была у моих ног. Она обнимала мои колени, прижималась к ним головой. Я протянула к ней руки, она схватила их и с жаром поцеловала, потом опять стала смотреть на меня. Я подняла ее. Она шаталась, ноги отказывались ей служить. Я проводила ее до кельи. Когда я открыла ей дверь, она взяла меня за руку и, молча, не глядя на меня, тихонько потянула за собой. «Нет, матушка», — сказала я ей, — «я дала себе слово. Так лучше и для вас, и для меня. Я занимаю слишком большое место в вашей душе. Оно потеряно для Бога, а в ней должен царить Он один». Вам ли упрекать меня в этом? Говоря с ней, я старалась высвободить свою руку. Значит, вы не зайдете. Нет, матушка,